Сварог прекрасно помнил Бартама, забавно шепелявившего толстяка, по отзывам надежных людей толкового администратора. Он бегло просмотрел бумагу, как погиб Бартам, как погибла его жена, как насиловали толпой двух дочек-подростков, пока они умерли, как топили в речке сына. Поднял голову и спросил, не узнавая своего голоса, — «Войска!» Брейсингем выдвинулся из его левого плеча с своим циркулем. 16-й пехотный легион, единственная регулярная часть в тех местах, разбит и отступил. Часть личного состава перешла к мятежникам. Вот здесь, здесь и здесь. Мы в самом скором времени можем сосредоточить до 8 полков, в том числе 2 гвардейских. Обычно гвардейцы отправляются на усмирение крайне неохотно, считая это ниже своего достоинства, и на сей раз, как это некощунственно звучит, нам повезло. В Редиарии мужики захватили врасплох и вырезали Алу, зеленых драгун, так что гвардейцы готовы мстить. Из Олегани на речных пароходах перебрасывается с полдюжины ракетных батарей, как показывает опыт. Мужичья панически боится ракетного обстрела и моментально расстраивает ряды. Срочно стягивают из 6 прилегающих провинций отряды вольных топоров. На этих вполне можно полагаться. У них с мужичьем еще счеты со второй вурдалачьей ночи. Ваше Величество, действовать нужно немедленно и с подобающей беспощадностью, пока эта зараза не расползлась. Если не остановить их здесь... И здесь, если не разбить наглую основные силы, они могут выйти вот сюда, к Эльвиру и к Шалху. В Эльвире крупнейшие, к полудню от Каталаунского хребта, судоверфи. Шалх — это одна из крупнейших на континенте ярмарок. Амбары, пристани, гигантские запасы разнообразнейших товаров. Трудно будет даже приблизительно оценить ущерб, если молниеносные действия. И беспощадная жестокость, Ваше Величество, иначе мы рискуем потерять слишком много. Интагар поклонился. — Ваше Величество, разрешите представить вам генерала Бужота, старый служака, что важно сейчас, имеет некоторый опыт в усмирении городской мастеровщины и бунтующего мужичья. Горячо вас заверяю, что лучшего человека не найти. — Подойдите, — мрачно сказал Сварог. Генерал чуть ли не парадным шагом приблизился к столу, вытянулся, сжимая левой рукой эфес меча. У него было неприятное длинное лицо с маленькими глазками, мелкого сутяги и бледный жесткий рот. Сварог подумал, что для старого служаки у генерала что-то маловато наград на груди, всего-то один орден. Алое пламя и 5 медалей, 2 серебряных топора и 3 стрелы. Именно этот орден и именно эти медали чаще всего давались не за успехи в сражениях, а за выслугу лет, в торжественные дни, к праздникам, когда в точности, как в покинутом Советском Союзе, награждают длиннейшими списками, кого попало, всех, кто сумел подсуетиться. К тому же, судя по золотому шитью, генерал был не гвардейский, а из безымянных полков. Насквозь неприятный тип, классическая тыловая крыса, но именно этот, по роже видно, будет выслуживаться, и из кожи вон выпрыгивая. Он же там все кровью зальет, — как-то отстраненно подумал Сварог, — полыхать все будет, от горизонта до горизонта, и поля покроются неубранными трупами, а палачи заморятся от ударной работы. Вот именно, этот растопчет мятеж, не ведая ни колебаний, ни жалости, этот самый... Сварог задумчиво спросил, глядя куда-то в пространство. — Интересно, а можно им что-то объяснить, хотя бы попытаться, что нет такого указа? Герцог Брейсингем твердо сказал, — Ваше Величество, весь прошлый опыт... убеждает, что если вы даже самолично перед ними появитесь и попытаетесь что-то втолковать, они вас объявят фальшивым королем, подосланным дворянами и дурными советчиками, и, пожалуй, растерзают в клочки еще до того, как вы дойдете в ваших убеждениях до середины. Индагар добавил —